Но проблемы создавали не только редакторы и цензоры. Навскидку, вот пример. Куда деваться режиссерам, если на второй неделе съемок нашей героине, актриса Галя Никулина, призналась моей Людмиле, я беременна? И спрашивает тогда 22-летняя актриса 32-летнего режиссера, что мне делать? И Люда, не моргнув глазом и категорично, только не аборт. А как же с картиной, я же вас подвела, выкрутимся, носи на здоровье. Скрыв от меня этот разговор, Люда так перевернула весь съемочный процесс картины, такой задала график, так ревниво следила за выполнением планов съемок, а потом за каждым кадром, чтобы беременность не высветилась. Беременность Гали обернулась удачей. Правда, скажем, и сюжет этому способствовал. В фильме наша Нинка рожает ребеночка. И в качестве комплиментов нашему мастерству и мастерству актрисы впоследствии столько раз мы слышали, как артистка великолепно передала беременность, как она менялась и в походке, и в жестах, и даже лицо. На встрече со зрителями Галя Никулина простодушно признается, как удалось сыграть беременность, а я и была беременна. Мы все подгадали специально. Галочка Никулина, дочка твоя, ровесница наших проводов, выросла. Наверное, уж свои дети есть у нее. Но если бы мы пошли по советскому принципу, производство превыше всего, нет, мы оставались людьми. В этом самое главное достоинство картины. Нас было совсем немного. Большинство сотрудников перешло из дороги домой. Костюмер Леночка Бурковская стала ассистентом режиссера. Миша Скоржинский из «Мундира веда» превратился в помощника режиссера. Вместе со Славой Виноградовым пришла вся операторская группа «Дороги». Слава Виноградов. Нет у меня сегодня, спустя 40 лет, более близкого, все понимающего, все объясняющего и дружески одергивающего, когда скисаю, друга. В дни, когда я писал именно эту главу книги, получил от Славы email. «Дорогой Юра, только вот собрался написать тебе письмо, краткую информацию о нашем житье-бытие, как позвонили со студии и сказали, что умер Андрей Павлович Петров. Более недели он был в коме после инсульта. Даже, говорят, делали операцию, но вот не стало и этого. Добрейшего и талантливейшего музыканта из нашего времени. Надя собирается в Москву на съемки очередной передачи, на этот раз к юбилею сказочника Роу со студии Горького, кажется, 100 лет. Ведь есть люди, которых мы вроде бы никогда и не видели молодыми, но вот вдруг стали стариками, и Хуциев, и Тодоровский, и даже Данелия. Хотя Данелия, наверное, твой ровесник. Тебя же я за старика не считаю. Успокойся и не суетись особенно. Это теперь нельзя. Складывать в красивый ряд совпадающие с прожитыми годами числа лет занятие паскудное и совпадение случайно. Тебе в мае будет 75. Настанет следующий год, и ничего не будет делиться ни на 5, ни на 10. Зачем делать из мухи слона, а потом торговать слоновой костью? Ты уж все сделал, лучше не будет. Слава не надо. На что она тебе? Хоть чтобы говорили о тебе в метро и в трамвае? Не будет. Некому. Ты же не Федя Бондарчук с 9-й ротой. Наши роты отвоевали. Зервинаи. Это село в Литве, где мы с Виноградовым снимали «Дорогу домой». И под Кировским мостом. Это где шли съемки одного из эпизодов «Проводов белых ночей». К чему это я все от тебя пишу? Потому что ты стал уже дергаться в переживании грядущих юбилеев и спектаклей. Слава. На такое не обидишься, такое ценишь выше всякого подарка. Такому вниманию и участию в твоей жизни будешь благодарен самой чистой благодарностью, памятью его доброты. Слава Виноградов. Вся моя судьба кинорежиссера связана с ним. Слава Виноградов. Да, не было у меня более неудобного товарища по работе, вечно заставлявшего быть начеку, недовольный другими, и постоянно самим собой, он представляет тот тип русского интеллигента, что вечно взыскует правду, где бы она ни была, и идет к ней, к своей правде, выбирая самый тяжелый путь. Выпускник в ГИКа, он начинал на лентелефильме как оператор-документалист. Его фильм «Все мои сыновья» имел широкий резонанс, премию на фестивале и вообще успех. На моей первой картине «Дорога домой» он попробовал себя как оператор художественного кино, и у него получилось. Мы знаем фильмы Антониони и Тарковского, Феллини и Вайды. Имена их кинооператоров знает узкий круг специалистов. В этом изначальная несправедливость, потому что режиссер без оператора — никто. Каков оператор, таков будет и фильм, и никогда не наоборот. То ли это незаслуженно отодвинутое в самой системе кинопроизводства положение кинооператора не устраивало Владислава Виноградова, ныне признанного мастера кино, народного артиста России, киноакадемика, лауреата многих режиссерских премий и непререкаемого авторитета в области неигрового кино. То ли так мучительно взрослел этот недавний вгиковский студент, но попортил он мне кровушки во время съемок «Дороги домой», как целый полк злодеев. Ему постоянно что-то было не по душе. Костюм не тот, рельсы короткие, объектив не возьмет, пленка слабой чувствительности, свет не тот, солнце не то. «Заменить?» — спрашиваю я. «Что?» — «Солнце». Смеется. Он обладает прекрасным чувством юмора. Он умеет шутить и ценит юмор других. Но каждая съемка начиналась с арт-подготовкой. «Но учти, заведомое дерьмо я снимать не буду. То, что ты предлагаешь в этой сцене, — театр, а театр, что ты знал, умрет. Ищи себе другого режиссера, а ты ищи себе другого оператора. А кто здесь оператор? Разве ты режиссер?» Так начинали мы съемочный день. А однажды додискутировались чуть не до рукопашной. И только воля Людмилы, ее авторитет в съемочной группе, а также произнесенные ее крепкие русские слова, она впервые в жизни произнесла подобное, которые разнесли с усиленным мегафоном на всю съемочную площадку. Эта мегафонная тирада, произнесенная женским голосом, возвратила нас с оператором к камере. А монтажницы наши, Нина Медведева и все другие, и Нины, и Гали, и Ларисы, они учили нас кинематографу. Они, эти скромные небогатые труженицы, были мастеровиты и потрясающе терпеливы. Я еще увидел их в полном составе, приехав в Питер в 1991-м. Мы еще сфотографировались вместе. А потом эти для меня на всю жизнь девчонки стали умирать. В 2005 году в Париже мы разговорились с Петром Фоменко и вспомнили наш лянтелефильм, на котором работал когда-то и он. Первые, о ком мы вспомнили, были монтажницы с Чапыгина 6. «Не только кинематографу учили, но и вообще режиссуре», — сказал знаменитый режиссер. Слава Виноградов снял фильм «Проводы белых ночей» черно-белым. Поэтому сейчас он уже воспринимается как кинохроника, как документ времени, но это придуманный с начала и до конца поэтический и удивительно актерский фильм с прекрасными крупными планами, портретами актеров с лицами одухотворенными и красивыми. Мы искали телевизионные стили язык картины именно в портретах, хотя не менее выразительным, нежели портреты персонажей были пейзажи Ленинграда. Не лубочно-открыточный на продажу для туристов город, а тот, в котором жили мы и наши зрители, с убогими дворами, с сутолкой улиц, людской праздничной мешаниной гуляний на Дворцовой набережной и на Каменном острове, с трамваями и с дождем. Слава так прослеживал ручной камерой, а отрепетированные нами с Людой сцены почти не заглядывали в визир, что, сидя в монтажной, мы сами поражались, все клеилось и соответствовало строю выбранного нами способа рассказа. «Горе наше» мы снимали на тракторе, на ручной камере «Конвас», пригодной для съемок уличных демонстраций и производственных процессов, но уж никак не игрового кино. Имелась еще одна синхронная камера «Родина». Она безбожно тарахтела и шипела, и фыркала, и, кажется, иногда сама по себе чертыхалась. И ломалось так регулярно, что без механика для починки кинокамеры мы не выезжали на съемку. Но вот умудрились и сняли, почти не озвучивали. И как тут не сказать слов любви и благодарности моему на всю оставшуюся жизнь другу Марису Вендерову? Худенький, С молодости лысый, но голый череп не уродовал его, всегда подтянутый, готовый работать хоть 24 часа в сутки. Я не встречал в своей жизни более застенчивого, тихого и трепетного интеллигента, более влюбленного в свое творчество человека. Я часто пытался спорить с ним, мне все казалось не так. Люда просила меня пойти куда-нибудь покурить и колдовала с Марисом вдвоем над громадным пультом с 24 каналами музыки, речи и шумов, а я, вернувшись, любовался его руками, ложащимися точно в нужное время, на нужную рисочку и на нужные клавиши. Профессия звукооператора кажется непосвященным второстепенной и чисто технической. Детские магнитофоны сами запишут льющийся в правильно установленный микрофон и звук. Ах, если бы это было так! Вторая составная любой картины, ее добрые 50% — звук. Звук и музыка должны быть так записаны, и, главное, так переписаны и сведены вместе, так вмонтированы в фильм, чтобы стать само собой разумеющимся компонентом, незаметным, но необходимым, как воздух. Вот этот воздух давал фильм именно Марис. Он и сам был как звук фильма, само собой разумеющийся, незаметный и незаменимый. Раз уж о музыке. Ныне знаменитый и многоопытный Виктор Лебедев, автор музыки к «Гардемаринам» и еще к сотне картин, впервые прозвучал со своими сочинениями в нашем фильме. Мелодии Виктора Лебедева придали картине то ленинградское обаяние, в котором проводом белых ночей отказать нельзя. Музыка заменяла текст, и часто мы выключали фонограмму текста. Давай простор музыке. Она мудрее языка, она сама все говорила. Под Витькину музыку все так ловко монтировалось. А вот песня о Ромео и Джульетте на слова Роберта Рождественского, ее поет гитару наш герой Валерик, стала народной. Витя радостно жаловался. Да так и говорят. У вас в картине взята уличная песня, ее распевают десятки лет пацаны и бринчан на своих шести струнках в подворотнях и на лестницах ленинградских домов. Как сладкие любовные утехи. Не играйте в эти игры, дети. Из Лихватской полублатное. Ах, как они любили, ах, как они любили. И, конечно же, актеры. Они приходили в киногруппу и становились нашими актерами. Наши всегда были готовы выручить нас при изменениях сложнейшего графика съемок. Белые ночи уходили, мы работали только днем, потому что декорации не строили, все снималось в натурных интерьерах, сами выкручивались с собственными графиками занятости в театрах, стараясь освободить нас от муторных процедур уговоров, согласований с их театральным начальством. Правда, большинство наших актеров были еще столь молоды и малоизвестны, что погрязнуть в репертуаре они просто не успели. Когда писал эти абзацы, меня не оставляла мысль, почему у многих наших актеров потом, после проводов, все сложилось так неблагополучно, драматично, а порой и трагично. Вдруг Люда подошла ко мне и сказала, что по телевизору передали о новом успехе американских ученых. Оказывается, выделен в человеческом ДНК особый ген, ген счастья. Да, ген счастья. Он заложен в человеке изначально. В определенных случаях он играет или спит. Так неужели у наших актеров так трагически появился этот мистический ген? Начну с самого страшного. В 1968 году в процессе съемок на роль Валерика нам пришлось переместить исполнителя второстепенной роли Виктора, артиста тюза Юрия Каморного. Он на гитаре играет, поет, а у нас песни в ключевом эпизоде картины. Что ж, песню он хотя бы вытянет, цинично подумал я. Но в образе Валерика мы заложили и наш, если хотите, гражданский запал. Мы хотели показать современного лишнего человека. Да, красивого, да, легкого, веселого, но ломкого и уворачивающегося от вопросов жизни. При этом отметал жизнь других. Валерик, постоянно говорящий, что он занят, что ему некогда, на протяжении фильма ничего не делает, ест, гуляет, играет на гитаре в компании и собирается что-то написать. Он как бы просыпается и становится живым только тогда, когда кто-то что-то делает за него или для него. Так проходят его дни, месяцы, годы. Валерик оправдывается. «Мне же только 26 лет, ему упрек, тебе уже 26. В этом возрасте Лермонтов погиб. Не случайно в сценарии при разговорах и расставаниях с Валериком люди, часто ошарашенные или даже оскорбленные его поверхностностью и легкомыслием, советуют этому усталому интеллигенту отдохнуть. Вера Федоровна Панова тип этот наметила, но отношение автора к нему в пьесе «Проводы белых ночей» проявлено опосредованно. Объективную характеристику ему давала бросившая его жена Кира. И у нас в фильме о Валерике благородно и изящно, но твердо говорила Кира Тамара Уржумова. Но характеристика эта была назывной, словесной. Мы же хотели показать этого молодого человека через его поступки, прослеживая мельчайшие черточки разъедающего душу характера. И в этом образе мы хотели не осуждать, но рассказать о драме несостоявшейся личности. И вот вынужденное перемещение актера оказалось не просто попаданием в десятку. Юрий Каморный с первых же кадров точно тот самый Валерик, о котором мы мечтали, которого в свое время не сыграл я, и кого никто бы не смог сыграть, кроме самого Юры Каморного. Мы поговорили с ними не более получаса, и в заключение он спросил, а зерно его в чем? Настрой на удачу, как у игрока в рулетку, и умение отбрасывать проблемы, забывать о них. Он игрок. Мы не играли тогда в рулетку, но понимали, что стоит за понятием игрок. Юра откликнулся. Игрок! Понял. И стал играть легко, размашисто. Юра умел держать зерно, не забывая о главном в роли в фильме, играть остро, часто парадоксально, и в том, что он самобытен, и в том, что он так современен, и в том, что у зрителя не остается определенного чувства к нему. Его и жалко, он и раздражает, им любуешься, и он страшен, было решение образа. И Юра Каморный, только что сыгравший своего первого лейтенанта в фильме «Зося» и обреченный впоследствии обряжаться без конца в мундиры и гимнастерки, нашел в себе то, что нам в картине было необходимо как воздух. Он нас влюбил в себя сразу и навсегда своим абсолютно актерским характером, всегда готовый к съемке, сдержанный, знавший текст на зубок и готовый на экспромт. Говорили, что он пьет. Мы все пили, но с Юрой ни разу. Юру во время съемок «Проводов» не только пьяным, но и с похмелья я никогда не видел. Все ужасы деградации пришли потом. Сегодня Юрий Каморный — фигура культовая, в ряду с Петром Олейниковым и Георгием Юматовым. Их общая судьба понятна миллионам. И за эту забубенную судьбу истинных талантов — пивших горькую у пьющего народа в отношении к ним нежность и любовь. А еще смерть. Людям нравится читать и писать о смерти, вроде бы заговаривают свою, описывая чужую гибель. Было решение ленинградских властей. Смерть Каморного от нелепой пули милиционера огласки не придавать, даже хоронить в Ленинграде популярнейшего артиста не разрешили. Гроб отвезли в Старую Руссу. Потом много лет забвения. Я помню, как в 1991 году на встрече с нами в театре «Эксперимент» кричала в справедливом отчаянии его партнерша по тюзу и нашему фильму Тамара Уржумова. Его все забыли, и он похоронен за кладбищенской оградой в Старой Руси. Вспомните, пожалуйста, Юру Каморного. Теперь о Юрии Каморном вспомнили. Появились публикации, телевизионные программы с подробными рассказами о том, как он пил, с кем он жил в браке, а с кем вне брака, а еще как любил он играться с оружием. И снова самый главный сюжет во всем потоке публикации о Каморном — как его пьяного убил милиционер. Рассказывают свидетели, соседи по коммуналке, эти лезут в камеру. как они милиционера вызывали на крик из Юриной комнаты, как дверь выбили, как увидели пьяного коморного с кинжалом в руках. Размышлять милиционеру было некогда, кинжал, по версии свидетелей, был уже занесен над несчастным, ну и хлоп, Макаров не дал осечки, ах, если б дал. И ко мне из издательства совершенно секретно обратились. Вы были знакомы с Юрием Коморным? Да, был. И долго я рассказывал журналистам о Юрии Коморном, парнишке из Севера, игравшем виртуозно на гармонии, на гитаре, знавшем массу стихов, часто вспоминавшем оставшуюся в деревне мать. Я рассказывал, как он шлифовался и внешне, и внутренне, какие роли он мог бы сыграть. Журналисты терпеливо слушали, но потом честно сказали, это все не то. Как там было с оружием? Он, говорят, подрабатывал в милицейской мастерской по ремонту оружия, возможно, в нем сидел убийца. Что? Куда вас несет, журналисты? Это было ваше оружие. Можем ли мы сказать, что Юрий Коморный хотел убить женщину кинжалом Юлиана Панича? Это будет звучать, мягко говоря, натянуто. Это не так. И подробно приглушая журналистский пыл, я рассказывал, что Юра начал собирать оружие как коллекционер, как эстет. Да, он начал с 13 экземпляров холодного и 2 экземпляров огнестрельного, старинного оружия. Я подарил их ему, уезжая из Ленинграда, а потом из СССР. Это были 2 рапиры мастера 18 века Лепажа, и 2 кавказские шашки, чьи клинки из дамасской стали украшали грузинские, арабские надписи, а ручка и ножны из червленого серебра, а еще кремневые пистолеты Кухенройтер 17 века, охотничьи кинжалы, японские короткие мечи. Так возможно все-таки, что Коморный держал в руках именно ваш кинжал, когда в его комнату ворвался милиционер? Ну какая разница чей? Попади, Юра, под поезд или утони в реке. Не было бы сюжета. Все ахали, пьет, и проходили мимо. Он был гибким и тонким артистом. Он был думающим артистом, если роли требовали ума. Только вот ума от этого красивого мужчины, вечного офицера в советском кино, как раз и не требовали. И ничего равного Валерику из телевизионного фильма 1968 года «Проводы белых ночей» в кино он не сыграл.